Глава третья. Красная дверь. Сив нервничала. Из-за этого суп, который она варила, получался безвкусным и неаппетитным на вид. Печальное зрелище. Свекровь недовольно покачала головой и вышла из кухни, ничего не сказав. Конечно, она ведь прекрасно знает, что через неделю Сив покинет их дом, возможно, навсегда. Хакан объявил о своем решении вчера вечером. Новый круг, новая жена. Спасибо за сына, Сив. Может, выберу тебя как-нибудь еще раз лет через 5-6. Сив в отчаянии бухнула в кастрюлю столовую ложку перца. Острое не может быть невкусным. Нет. Сегодня она просто злилась и нервничала. Она была в бешенстве. Краем глаза Сив заметила знакомый силуэт, промелькнувший в окне. «Попался!» Швырнув ложку прямо на пол, девушка стремглав бросилась во двор, преследуя свою жертву, если, конечно, Хакана можно было так назвать. Высокий, сильный, одним ударом он мог свалить дерево. Макушка Сив едва доставала ему до плеча. Но, несмотря на физическое превосходство, Хакан опасался бешеного нрава жены и со вчерашнего вечера пытался не попадаться ей на глаза. Как будто от Сив можно ускользнуть. «Я не вернусь в круг!» – заорала она, выскочив на улицу. «Иди обратно в дом!» Хакан напустил на себя самый грозный вид из всех имеющихся, но это лишь еще сильнее разозлило Сив. «Тебе придется или убить меня, или волочить в круг за волосы! Если мужчины увидят твой строптивый нрав, то никто тебя не выберет, разве что старый Финн или жирный Олен. Хочешь такого мужа?» Сив побледнела. «А ведь он прав. Чёртовы законы! Почему мужчины выбирают женщин, а не наоборот? За какие грехи она родилась бесправной женщиной? Нет, Хакан, оставь меня и на этот круг! Пожалуйста!» Сив заломила руки и, ненавидя за это саму себя, упала на колени перед мужем. «Я буду самой лучшей женой. Только не отказывайся от меня. Амину ее муж уже 7 лет не возвращает в круг. Они счастливы». «Муж Амины – обычный кузнец. Я же Хин, главный защитник Чернолесья, потомок могучего рода воинов. Дело не в том, плохая ты жена или хорошая. Пойми, я должен иметь как можно больше наследников от разных женщин, чтобы укрепить свой род, вырастить достойное поколение. Тебя выберет Ньен, он мне пообещал. Как советник Хина, Ньен выходит в круг вторым, вслед за мной». «Да горите вы все огнем!» Сив вскочила с колен и бросила горсть песка прямо в глаза Хакану. Но тот успел увернуться. Чёртова воинская выправка – быть всегда начеку. Глаза Хакана потемнели от злости. Он ненавидел и боялся, когда Сив выкрикивала подобные проклятия, считая ее ведьмой, и не без оснований. «Как ты можешь так поступать со мной?» «Я не совершил ничего плохого. Таковы правила нашего мира. Смирись!» Хакан прищурил глаза. «Можешь, конечно, попробовать сбежать из Чернолесья в поисках лучшей доли, как это делают некоторые строптивицы, но вряд ли ты выживешь в диких землях. Племена кочевников обращаются с женщинами куда ужаснее, чем ты можешь себе представить. а все ближайшие поселения придерживаются законов круга. Как далеко ты уйдешь?» Словно раненая лисица, Сив издала душераздирающий вопль и бросилась обратно в дом, чуть не сбив с ног свекровь и даже не заметив слез на ее лице. Да, свекровь очень жалела Сив и была полностью на ее стороне, хотя девушка этого упорно не замечала, упиваясь собственным горем. «Сегодня никаких трав!» — прокричала самой себе Сив. «Не хочу дурманить голову! Плевать на страхи Хакана! Алиса скажет, что делать!»